Глава 35. Bon voyage. Французский. Счастливого пути. Бриану неприятно кольнуло воспоминание о бостонском приюте для собак. Просторное темное помещение, напоминающее собачье тявканье, скрип стропил и душный воздух, пахнущий животными. В большом доме на рыночной площади в Инвернессе собралось множество людей. Поставщики продуктов питания, торговцы скотом, страховые агенты, судовые поставщики, рекрутеры в военно-морской флот. Посреди зала ходили и сидели мужчины, женщины и дети. Время от времени кто-то из них распрямлял плечи и выдвигал вперед подбородок, чтобы продемонстрировать силу и здоровье. В глазах людей, предлагавших себя, светилась надежда, смешанная со страхом. Как у собак в приюте для животных, куда несколько раз приводил ее отец, чтобы она выбрала питомца. Были и семьи. Дети либо цеплялись за матерей, либо с отсутствующим видом стояли рядом с родителями. Бриана старалась отводить глаза, ведь у нее разрывалось сердце, даже когда она собаку выбирала. Юный Джейми боком протискивался между ними, прижав шляпу к груди, чтобы не потерять в толпе, и рассматривал предложенный товар. Дядя Йен пошел в офис судоходной компании за билетом на корабль в Америку и оставил Бриану с кузеном Джейми. Им предстояло найти слугу, который сопровождал бы ее в пути. Бриана пыталась протестовать, ей не нужен никакой слуга. В конце концов, она прекрасно добралась из Франции в Шотландию. Мужчины покивали, с вежливой улыбкой выслушав все ее аргументы, и теперь она пробиралась вслед за юным Джейми сквозь толпу, послушная, как овечка тети Дженни. Вот уж ясно, что именно имела в виду ее мать, называя Фрезеров упрямыми, словно скалы. Несмотря на гомон вокруг и раздражение на родственников, сердце радостно ёкнуло при мысли о матери. Сейчас Бриана могла признаться себе, как сильно она по ней скучала. И по отцу, незнакомому шотландскому горцу, с которым она начала знакомиться по письмам. То, что между ними лежал океан, казалось не более чем досадной мелочью. Кузен Джейми прервал эти радужные мысли, взяв ее за руку. «Как тебе вон тот парень?» — крикнул он ей прямо в ухо, подбородком кивнув на кандидата. «Что скажешь?» «Маньяк какой-то», — пробормотала Бриана. «Да ну! Он похож на быка!» — крикнула она в ответ. «По-моему, сильный и честный малый». «Просто слишком туп, чтобы оказаться нечестным», — подумала Бриана, однако промолчала, лишь энергично затрясла головой. Юный Джейми философски пожал плечами и вернулся к изучению потенциальных работников, пристально разглядывая каждого. Бриане такое поведение казалось грубым, но другие потенциальные работодатели, похоже, так не считали. «Пирожки! Горячие пирожки!» — прорезался среди шума и гомона высокий голос. Старушка с лотком на шее и с деревянной лопаточкой в руке локтями прокладывала себе путь через толпу. Чудесный аромат свежей выпечки затмил все прочие запахи. После завтрака прошло немало времени, и Бриана полезла в карман, чувствуя, как рот наполнился слюной. Йен взял у нее кошелек, чтобы расплатиться. Но Бриана нащупала 2 или 3 монетки, которые, по всей видимости, выпали. Одну из них выудила и помахала ей. Продавщица заметила блеск серебра и тут же сменила курс, ловко лавируя через толпу. Легла в дрейф перед Брианой и, пришвартовавшись, выхватила монетку у нее из рук. «Да хранит тебя Дева Мария Великанша!» Старуха задрала голову вверх и оскалилась, демонстрируя крепкие пожелтевшие зубы. «Возьми-ка лучше 2, дорогуша! Разве ты одним наешься, бедолага?» Все головы повернулись в их сторону. Лица расплылись в ухмылках. Бриана была как минимум на полголовы выше большинства окружающих мужчин. Слегка смущенная общим вниманием, Бриана смерила ближайшего из обидчиков ледяным взглядом. Похоже, молодого человека это весьма позабавило. С наигранным испугом он отшатнулся, прижавшись спиной к своему приятелю. «Боже правый!» «Она на меня посмотрела!» «Я сражен!» «Не выдумывай!» Приятель хлопнул его по плечу. «На меня она посмотрела. Кто на тебя посмотрит?» «Ничего подобного», — воспротивился первый. «На меня. Правда, дорогуша?» Он умоляюще уставился на Бриану телячьим взглядом и выглядел при этом так потешно, что та не выдержала и расхохоталась вместе со всей толпой. «А что ты с ней делать станешь? В ней два таких, как ты. Ну-ка, руки прочь, чудовище!» Вступилась за Бриану торговка, нападав парню лопаткой под зад. «У меня, между прочим, торговля идет, а девушка останется голодной, если ты не перестанешь дурака валять. Отстань, пусть пирожок купит». «Девчонка мне в самый раз, бабуля!» Поклонник Брианы, не обращая внимания на нападки и поучения, бесстыдно ее разглядывал. «А что до остального?» «Тащи сюда лестницу, Бобби! Высоты я не боюсь!» Грянул хохот. Друзья молодого человека потянули его за руку, и он нехотя пошел прочь, оглядываясь и посылая через плечо воздушные поцелуи. Бриана взяла сдачу медными монетками и отошла в угол, чтобы съесть два горячих пирожка с говядиной. Лицо у нее еще пылало от смеха и комплиментов. Бриана перестала обращать внимание на свой рост с 7 класса. В Лалеброхе, среди высоких двоюродных братьев, она чувствовала себя в своей тарелке. Однако здесь она и впрямь торчала словно мачта. Хорошо хоть вняла настоянием Дженни и сменила мужской костюм на платье кузины Джанет, которое в попыхах удлинили. Бриану смущало, что под платьем у нее не было никакого белья, кроме рубашки. Конечно, вряд ли кто-то мог обнаружить сей пикантный факт, но само ощущение было непривычным. Голые бедра терлись друг от друга, потому что шелковые чулки заканчивались чуть выше колена. Впрочем, едва откусив первый кусок, она позабыла обо всех неудобствах. Горячий свежий пирожок в форме полумесяца был выпечен по старому шотландскому рецепту, фарширован рубленым мясом, салом и луком. Ощутив во рту сказочный вкус сочной начинки и слоеного теста, Бриана блаженно прикрыла глаза. «Еда там либо отвратительная, либо безумно вкусная», — рассказывала Клэр о своих приключениях. «Тогда еще не нашли способ хранить мясо. Все, что ты ешь, либо засолено, либо выварено в сале, если не успело протухнуть, либо парное, и тогда вкус просто невероятный». «Да». Невероятно вкусный пирожок. Бриана получала огромное удовольствие, несмотря на то, что крошки падали в лиф. Она украдкой стряхнула крошки с груди, но никто больше на нее не смотрел. Или почти никто. Невысокий светловолосый мужчина в потертом пальто материализовался у ее локтя и суетливо махнул рукой, словно хотел потянуть ее за рукав. Бриана подозрительно покосилась на него. «Нищий? Или очередной назойливый поклонник?» «Я вас слушаю». «Мэм, вам, кажется, нужен слуга?» Бриана отбросила настороженность, поняв, что мужчина предлагает свои услуги. «Мне лично не нужен, но, похоже, придется нанять». Она посмотрела на юного Джейми, который как раз допрашивал приземистого широкоплечего малого с нависшими бровями. Видно, представление Джейми об идеальном слуге ограничивалось развитой мускулатурой. Бриана окинула взглядом щуплого человечка, стоявшего перед ней. Он не слишком соответствовал стандартам Джейми-младшего, но стандартам Брианы вполне. «Хотите работать у меня?» Мужчина нервно переминался с ноги на ногу. «Нет-нет, не я. Может быть, возьмете мою дочь?» Выпалил он, собравшись с духом, и тихо добавил. «Пожалуйста». «Вашу дочь?» Бриана удивленно возрилась на него, позабыв о надкушенном пирожке. «Прошу вас, мам». К изумлению Брианы на глазах у него показались слезы. «Вы не представляете, как ей нужна работа. И как мы будем благодарны». «Как же...» — смущенно протянула Бриана, смахивая крошки со рта. «Она девушка выносливая и усердная. Будет с радостью делать все, что прикажете. Нужно только выкупить ее контракт». «Послушайте, в чем дело?» — спросила Бриана, движимая любопытством и жалостью к бедняге, который явно попал в беду. Она схватила его за руку и отвела в дальний угол, где было поменьше народу. «Что за срочность? Почему вы хотите, чтобы я наняла вашу дочь?» Он нервно сглотнул. «Один человек. Он хочет ее, но не в роли служанки. Хочет сделать ее любовницей». Слова с трудом шли у него с языка. На лице было написано отчаяние. «Ясно», — протянула Бриана, поняв, что дело и впрямь обстояло непросто. «Вам ведь не обязательно отпускать к нему дочь». «Выбора нет», — горько проронил бедняга. «Господин Ренсом, брокер, купил ее контракт и теперь может продать ее кому пожелает». Он кивнул на неприятного вида мужчину в белом парике, перевязанном лентой. Тот как раз обсуждал что-то с юным Джейми. «Он продаст ее без зазрения совести тому...» Голос собеседника прервался. «Возьмите». Бриана поспешно развязала косынку, повязанную вокруг шеи, и протянула незнакомцу. Со стороны ее поступок выглядел более чем нескромным. Однако в данных обстоятельствах ей было все равно. Мужчина вытер лицо и отдал косынку, сжав ладонь Брианы обеими руками. «Этот человек — торговец скотом. Он отправился на рынок продавать свой товар. Вскоре он вернется с деньгами и выкупит ее контракт. Он хочет увезти ее в Абердин. Я слышал, как он говорил это мистеру Ренсому. Я стал молить Господа Бога смилостивиться над нами. И тогда... тогда я заметил вас. Такую гордую, благородную. Вы показались мне доброй. Я решил, что это ответ на мои молитвы. Мэм, прошу, сжальтесь над несчастным отцом. Возьмите ее. Но я еду в Америку. Вы никогда...» Бриана закусила губу. «Вы очень долго не сможете ее увидеть». Отчаявшийся отец побледнел как мел и пошатнулся. «В колонии», — прошептал он. Затем стиснул зубы и сказал, глядя прямо в лицо Бриане. «Лучше пусть она отправится в дикие места. И пусть я никогда ее не увижу, чем видеть, как она подвергнется бесчестью». Бриана не знала, что ей ответить. Она посмотрела на толпу поверх его головы. «Которая из них ваша дочь?» Искра надежды в его глазах вдруг вспыхнула ярким пламенем. «Да благословит вас Господь, леди! Я пришлю ее к вам!» Он горячо сжал ей руку и метнулся к толпе. Бриана ошарашенно смотрела ему вслед, потом беспомощно пожала плечами и наклонилась, чтобы поднять упавший платок. Как же это все случилось? И что, черт возьми, скажут дядя с кузеном, если она... «Это Элизабет!» — выпалил голос рядом. «Ты будешь служить этой даме, Лиззи!» Бриана опустила глаза и поняла, что решение уже принято. «О, боже!» — пробормотала она, разглядывая аккуратный пробор в светлых волосах на головке девушки, что присела перед ней в глубоком реверансе. Девушка подняла на нее огромные, перепуганные серые глаза. «К вашим услугам, мэм», — прошептала она побелевшими губами. По крайней мере, Бриана прочла по ее губам именно это. Девушка говорила слишком тихо, чтобы можно было разобрать слова среди всеобщего шума. «Она будет отличной служанкой, мэм! Я клянусь вам!» Взволнованный отец говорил куда громче. Бриана взглянула на него. Отец и дочь были похожи. Те же светлые волосы, тоже бледное изможденное лицо. Только девушка была такой хрупкой, что казалась тенью своего отца. «Что ж, здравствуй!» Бриана ободряюще улыбнулась девушке. Элизабет запрокинула голову, со страхом глядя вверх. Бриана заметила, как та сглотнула и облизала губы. «Сколько тебе лет, Лиззи? Можно звать тебя Лиззи?» Головка на шее, напоминающая стебель одуванчика, слегка покачнулась. Девушка что-то пролепетала и посмотрела на отца, который поспешил ответить. 14, мэм. У нее золотые руки. Все умеет. И готовить, и шить, и убирать. Усерднее и послушнее не сыскать». Он стоял позади дочери, положив руки ей на плечи. Его голубые глаза встретились с глазами Брианы, умоляя о помощи. Его губы шевельнулись, не издав ни звука. Но она поняла его. «Пожалуйста», — повторил он. Взглянув через его голову, Бриана увидела, что вернулся дядя Йен. Они переговаривались с юным Джейми, близко склонив друг другу головы. Вскоре они начнут ее искать. Бриана глубоко вздохнула и выпрямилась в полный рост. Что ж, если уж на то пошло, она тоже из Фрезеров. кузену Джейми представится случай узнать, какой упрямый, как скала, может быть Брианна. Брианна улыбнулась девушке и протянула ей второй пирожок. «По рукам, Лиззи. Надо съесть пирожок, чтобы закрепить сделку». «Она разделила со мной еду». Брианна призвала на помощь всю свою уверенность. «Значит, она моя». К ее удивлению, этот довод положил конец спору. Юный Джейми открыл было рот, чтобы что-то сказать, однако дядя Йен остановил его, положив на плечо руку. Удивление на лице Йена сменилось уважением. «Вот оно что». Он посмотрел на Лиззи, которая съежилась в комок за спиной у Брианны. «Раз так, выходит, что нечего и спорить». Юный Джейми, по всей видимости, не разделял позиции отца по этому поводу, считая, что спорить можно очень даже чего. «Что толку от этой крохи?» Нахмурившись, он махнул на Лиззи. «Она даже багаж унести не сможет, не говоря...» «Я сама унесу свой багаж. Сил у меня хватит», — возразила Брианна. Она нахмурила брови с вызовом, глядя на кузена, и распрямилась во весь рост. Джейми приподнял бровь, признавая ее правоту, но не сдался. «Не пристало женщине ездить одной». «Я не одна. У меня есть Лиззи». «И уж точно не вместо вроде Америки». «Послушать тебя, так это дыра на краю света. А ведь ты там ни разу не был», — возмущенно задохнулась Брианна. «Черт возьми, да я родилась в Америке». Дядя с кузеном ошарашенно уставились на нее. Брианна воспользовалась моментом, чтобы закрепить победу. «Это мои деньги. Моя служанка и моя поездка. Я дала слово, и я сдержу его!» Йен усмехнулся и покачал головой. «Говорят, дети похожи на отца. Глядя на тебя, девочка, сомнений не остается. Рост и кудри ты могла унаследовать от кого угодно. Зато упертость твоя точно от Джейми Фрезера». Щеки у нее смущенно вспыхнули, но вместе с тем она почувствовала что-то вроде удовлетворения. Взъерошенный от жаркого спора юный Джейми предпринял последнюю попытку. «Женщине не пристало высказывать собственное мнение. Ей надо слушаться мужчин». «По-твоему, женщине не пристало даже иметь собственное мнение?» — ласково поинтересовалась Брианна. «Не пристало?» Дядя Йен одарил сына долгим взглядом. «Сколько, говоришь, ты женат?» 8 лет?» — он покачал головой. «Что ж, твоя Джоан очень терпелива». Не обращая внимания на насупившегося Джейми, дядя Йен сказал Лиззи. «Хорошо. Можешь пойти к отцу попрощаться. А я пока улажу дело с бумагами». Он проводил девочку взглядом, с некоторым сомнением рассматривая ее хрупкие плечи. Затем повернулся к Брианне. «Ладно. Может, вместе с ней тебе будет веселее, чем со слугой мужчиной. В одном Джейми прав. Защитить тебя ей не под силу. Скорее уж тебе самой придется за ней присматривать». Брианна расправила плечи и выпятила подбородок, призвав на помощь всю свою уверенность. Однако под ложечкой у нее засосало. «Я справлюсь», — ответила она. Брианна крепко сжала в ладони камень, ища утешения. Корабль покинул залив Мори Ферт и вышел в открытое море. Берега Шотландии остались позади. Почему она уже скучает? По месту, которое едва знала. Лиззи, которая родилась и выросла в Шотландии, не бросила ни единого взгляда на удаляющуюся землю. Девчушка сразу спустилась вниз, чтобы устроиться в каюте и взять из багажа вещи, которые понадобятся в путешествии. Брианна никогда не считала себя шотландкой. Совсем недавно она даже не подозревала, что имеет какое-то отношение к Шотландии. А теперь, покинув эту страну и людей, успевших стать такими близкими, переживала то же острое чувство утраты, как в день, когда навсегда уехала мама, или когда погиб отец. Возможно, ей передались эмоции других пассажиров. Многие, как и она, стояли у борта, некоторые рыдали в открытую, прочие со страхом думали о долгой поездке. Но Брианна хорошо понимала, что ее угнетало другое чувство. «Вот и все». Рядом возникла Лиззи. Она как раз успела бросить прощальный взгляд на исчезавшую за горизонтом землю. Ее лицо оставалось бесстрастным. Однако Брианна не спутала самообладание с бессердечием. «Да, Мы в пути». Повинуясь порыву, Бриана подтянула девочку к себе и поставила ее у перил, защищая собой от толкотни и холодного ветра. Лизи была на добрый фут ниже Брианы и хрупкой, словно парусная лодка, видневшаяся впереди. В это время года солнце еще не грело. Оно нависало над чередой темных скал. Девушка вздрогнула и инстинктивно прижалась к Бриане, чтобы согреться. На Бриане была синяя шерстяная накидка, которую дала ей Дженни. Она обвела девчушку руками и набросила на нее край накидки. «Все будет хорошо», — подбодрила она Лизи. «И себя». Светлая головка дрогнула у ее подбородка. Трудно сказать, был это кивок или попытка стряхнуть с глаз выбившуюся из прически прядь. Воздушный локон бился на ветру, совсем как огромные натянутые паруса над головой. Несмотря на бурлящие чувства, Бриан ощутила, что ее дух крепнет вместе с ветром. Она пережила уже немало расставаний. Переживет и это. Вот почему так трудно уезжать. Бриан уже потеряла отца, мать, любимого, дом и друзей. Она осталась одна, потому что так было нужно, по собственному выбору. Но теперь в Лалеброхе она вдруг снова обрела дом и семью. И неожиданное открытие застало ее врасплох. Она бы отдала почти все на свете, чтобы остаться подольше. Но надо сдержать обещание и усмирить боль потери. Потом она сможет вернуться в Шотландию и к Роджеру. Бриана двинула рукой, чтобы ощутить на запястье спрятанный под накидкой тонкий серебряный браслет, который он ей подарил. Другой рукой она придерживала края накидки, защищая Лизи от холодного ветра и морских брызг. Если бы не было так холодно, она, возможно, и не заметила бы, как на ее руку упала вдруг теплая капля. Лизи стояла выпрямившись, как натянутая струна, плотно обхватив себя руками. Ее полупрозрачные уши немного торчали, как у мышки, нежные и хрупкие в неярком свете заходящего солнца. Бриана подняла руку и на ощупь вытерла ей слезы, поверх головы Лизи, глядя на удалявшийся берег. Однако ледяное лицо и дрожащие губы, которые она ощутила под рукой, словно бы принадлежали ей самой. Они стояли молча, пока берег не скрылся из виду.